Уроки философии. Где причина, а где следствие, в нашем случае понять затруднительно. Известно, что один крупный современный историк науки, работающий в Америке, создал фундаментальный труд под названием «Философия как прошлое». На русский язык сие исследование было на редкость быстро переведено под более крутым заголовком «Философия как наше прошлое». По поводу этой книги в Москве был спешно проведен круглый стол, участие в котором приняли не столько философы, весьма скептически оценившие исследования коллеги, сколько политологи, экономисты и религиозные деятели основных конфессий. Книгу почти никто из них не читал. Обсуждение вертелось вокруг философии как дисциплины, которая в современном мире давно сдала оппозиции и своими схоластическими умозрениями может только помешать развитию общества. При этом ссылались на труд американского корифея, который лучше других знает, что в прошлом, а что в будущем. Когда один из немногих присутствующих философов пытался объяснить, что речь в книге идет вовсе не о конце философии, и во всяком случае этот мнимый конец предполагает новое начало, новый виток свободной творческой мысли, его ошикали и отключили микрофон. Короче, вскоре после этих событий был закрыт Московский институт старой и новой философии. Впрочем, в прессе утверждалось, что закрыли его вовсе не в результате упомянутой дискуссии. Совсем нет. Здание, в котором располагался институт, было очень ветхим и нуждалось в полной реконструкции. Причем после реконструкции его предполагалось отдать под приют для малолетних сирот, опекаемых монастырской братьей, а немногочисленных сотрудников института легко можно было трудоустроить в институтах смежного профиля. Юный очкарик, похожий на легкую стрекозу, худой и длинный Одя. В детстве он так произносил свое имя, и поскольку поблизости не осталось людей, которые бы это помнили, решил культивировать свое детское имя сам. Только-только поступил в аспирантуру Института старой и новой философии. Это было одним из самых лучезарных и обнадеживающих событий его молодой жизни. Его реферат очень понравился замечательному философу Ксан Ксанычу Либману, который согласился взять Одю к себе в ученики. Одя ходил по Москве, опьяненный счастьем, мечтал и грезил и мечтал, как влюбленный. И вдруг по Москве разнесся слух, что институт прикрывают. Одя, обладавший безошибочной интуицией, этому слуху тотчас поверил и примчался к старинному особняку, располагавшемуся на Пречистенке, в тот самый момент, когда внушительная техника сносила его с лица земли. Видимо, проект реконструкции показался слишком дорогостоящим, или напротив, сами архитекторы решили начать строительство с нуля, чтобы получить побольше бюджетных денег. Все это осталось невыясненным. Тем не менее, здание сносили. В зимней Москве вечерело, но почему-то было гораздо темнее, чем обычно бывает в это время суток. Точно сама природа выражала свое отношение к происходящему. Рядом с совершенно оцепеневшим от отчаяния, негодования и крепкого мороза Одей оказалась девушка в пушистой белой шапочке. Она смотрела на сносимое здание и плакала. «Вы о Спинозе или об Адорно? Я имею в виду, о старой или о новой философии?» — наивно спросил Одя. Он и был очень наивным юношей, хотя написал ученый реферат и поступил в серьезную аспирантуру. «Я вовсе не о философии. В левом крыле жилые квартиры. Я тут прожила много лет, а теперь нас переселили на окраину. Говорят, кому-то понадобилась здешняя земля». Девушка скорчила злющую гримасу и погрозила кулаком страшной машине с Биллом, разрушающий построенное в классическом стиле благородное и просто здание. Белая шапочка на Одю не смотрела и разговаривала точно сама с собой. Потом развернулась, вскинула на плечо сумку на длинном ремне и куда-то заторопилась. Оди двинулся за ней. После потери института и аспирантуры он опять стал как бездомная собака, которой все время хочется к кому-то прибиться, если не к старому, то хотя бы к новому хозяину. «А я поступил, начал было он». Но в эту минуту из разрушаемого особняка выскочил человек. Одя вгляделся. Это был его научный руководитель, Ксан Ксаныч Либман, в длинном распахнутом пальто. Ему всегда было жарко, красный, страшный, как разгневанный Саваоф. Без шапки, без перчаток, хотя стоял мороз. Правда, там, где он только что побывал, едва ли ему было холодно. К груди он прижимал какую-то папку красненького цвета. Учитель шел и бормотал матерные ругательства. Оди с его острым слухом слышал их на весьма значительном расстоянии. Он бросил тоскливый взгляд на удаляющуюся белую шапочку. В сумерках он плохо различал черты ее лица, но что-то в ней его тронуло. И кинулся к Либману. «Ксан Ксаныч, вас ведь могло завалить!» Учитель поднял голову, узнал Одю и, не улыбнувшись, как обычно улыбался, что Оди в нем очень нравилось, процедил «свободно». И рукопись. Вот спас совершенно чудом, уже все трещало, оставили как ненужный хлам. «А что это?» «Докторская». С нее машинистка перепечатывала. «Все повадились писать о конце». Вот и тут о конце исторического сознания. Но талантливо, живо. Я против, но мне интересно, вот и спас. Учитель Оди был убежденный материалист, кажется, даже марксист, что считалось странным консерватизмом и преследовалось. Впрочем, он был и эстет, и гурман, и большой любитель живописи, и также поклонник Гераклита и Спинозы. Оди просто терялся, когда думал о его разносторонней всеохватности, и очень радовался, что заполучил себе такого учителя. «Так вы спасли свою рукопись?» — спросил Оди, который не очень-то разобрал торопливую речь Либмана. «Какая моя?» «Свою бы не стал спасать». «Не надо заводить архивов, над рукописями трястись». «Совершенно согласен с поэтом. Это рукопись одного дурика, его уже нет. В Москве его нет. Спасти кроме меня было некому. Акцию разрушения провели, как видите, молниеносно. Лежала в старом шкафу, оставленном как хлам. Только я знал, что она там полеживает. А он, кажется, вообще не интересовался. Мы с ним, между прочим, много лет спорили». Он за голое пространство, исчезнувшее время, обескровленное мышление. А я за огонь, за Гегеля, за развитие, за мощное начало жизни, начало, а не конец. Там и клейкие листочки, и тому подобное дребедень. Жалко было отдавать. Но, видно, его взяла. Конец всему, конец. Учитель мрачно поглядел на разрушенное здание института в клубах строительной морозной пыли. Редкие зеваки останавливались и глазели на это унылое и зловещее зрелище. «Торжествует анархия, энтропия, все рушится», — бормотал учитель сквозь зубы. «А я? А что делать мне?» — в волнении пискнул Одя. «Вы для чего поступали? От армии косили?» С непонятной злобой спросил учитель. «Нет, у меня плоскостопие и зрение. Я хотел мыслить. Оди коснулся дужки очков, словно проверяя, на месте ли они. Очки-то были на месте, а вот пушистая енотовая шапка, доставшаяся Оди от отца, свалилась в сугроб. Оди неловко стал доставать ее из сугроба, окончательно вывалив в снегу, и слышал над собой голос Либмана. «Так мыслите! Для моего друга это было единственной реальностью. Надеюсь, мыслить не запретят. А вот излагать не уверен. Я вам дал на прочтение свой реферат о Боге», — еще более разволновавшись, пискнул Оди. «Помню, очень смешной, что Бог — это каждая букашка и жучок». Впрочем, не ново все это. «Но по-своему прочувствовано, мне понравилось». «Можно я буду к вам приходить?» Оди опять пискнул и сам ужасно сконфузился. Что-то делалось с его голосом, как всегда, когда он волновался. «Приходите», — не слишком любезно буркнул Либман. «Постойте, как вас зовут? Включу вас в список виртуальных аспирантов, раз уж институт перешел в виртуальное состояние. Вы ведь Владимир Варенец?» «Волынец», — поправил Оди и тихо добавил. «Я еврей, но сейчас принимают». «Виртуальную аспирантуру», — язвительно рассмеялся Либман. «Впрочем, раньше ни в какую не принимали». «Но знаете, стипендию получать будете тоже виртуально. Покажут купюры на экране, будьте довольны. А деньги пойдут якобы на детей инвалидов и сирот. У нас ведь всегда все разрушают ради детей». Он опять тихонько матюгнулся, но Оди услышал. «Прощайте, Володя Варенец. Пардон, Волынец. Жду звонка и визита. И придумайте что-нибудь веселенькое. Как у вас там в реферате? Надо же противодействовать энтропии и хаосу. Надоели эти мрачные прогнозы. Все о концах, о концах. Вы, милый, о началах, о бабочках, о хорошем лете без удушающей жары и сушающего дыма, о жизни, в конце концов». Учитель кинул яростный взгляд в сторону уже полностью разрушенного особняка, где располагался институт старой и новой философии, где жила белая шапочка, слегка запахнул длинное черное пальто и исчез в морозном тумане. Оди поглубже нахлобучил пушистую, диковатую свою шапку, оставляющую на лице едва ли не одни очки. Отец, подаривший Оди эту раритетную вещь, недавно укатил в американский штат Флорида, где теплых шапок не требовалось. Там и зимы-то не было. Во всяком случае, до недавнего времени. Климат на планете явственно менялся. Мимоходом представив себе эту райскую землю, на ослепительном солнце росла пальма, сплошь покрытая ананасами. Оди поплелся к троллейбусной остановке, чтобы, сев на букашку, поехать к себе на чистые пруды. Народу в троллейбусе почти не было. Оди сел у оледенелого окошка, сосредоточенно сохраняя тепло от сегодняшнего мимолетного общения со случайной девушкой, белой шапочкой, и своим учителем Ксанычем Либманом. Он жил очень одиноко, обособленно. Мать сбежала в Америку, когда ему было 10 лет. От нее доходили скудные уклончивые вести и ни капли тепла. На это у Оди был нюх, интуиция замерзающего человека. А через 12 лет, совсем недавно, туда же отправился Один отец, не выдержав здешней неразберихи и собственной невостребованности. Отец был из ученых-энтузиастов, ему необходимо было настоящее дело, но голоса ученых смолкли под натиском чиновников. Одаренность и смелость научной мысли перестали быть в цене. И тогда он сдался, уехал вслед за женой, хотя Оди не был уверен, что там, в Америке, они воссоединятся. Слишком много вынужденного холода им пришлось испытать в результате таких переездов. А это убивает любовь. Отец предлагал взять Одю с собой. Тот как раз закончил филфак университета. Но Одя, проявив неожиданное не только для отца, но и для самого себя упорство, отказался. Засел за книжки и сумел-таки еще до отъезда отца поступить в одну из самых престижных московских аспирантур. Аспирантуру Института старой и новой философии. Но и ее, как и сам институт, смыло волной чиновничьих перестановок, едва ли имеющих какой-то глубокий смысл. Впрочем, эту мысль он слышал от Либмана. Возможно, в России снова наступили времена, когда философов требовалось насильственно удалить из страны, как это случилось в эпоху революции. Отец великодушно оставил Оде двухкомнатную квартиру и деньги от продажи легковой машины. Сам Оде машину водить так и не научился. Плохо видел, нервничал, завидев собаку или пешехода. Ну, короче, трусил. Деньги таяли. И Оде рассеянно, глядя сквозь троллейбусное окошко на слабо освещенные московские улицы, кое-где вспыхивающие оставшимися после Нового года огоньками, думал, что надо бы устроиться на какую-нибудь самую простую, пролетарскую, идиотическую работу, дворником, истопником, рабочим сцены. На должность охранника не менее идиотическую, но престижную, высокооплачиваемую, Оди не претендовал, не те были габариты. Так его отец некогда работал дворником в соседнем с домом дворе, чтобы оставалось время для свободной научной работы, никем не контролируемой. Он сочинял некие астрономические фантазии, которые, как он утверждал, объясняют многие необъясненные до сих пор явления. Природу шаровой молнии, странные круги на полях. Он все надеялся, что его услышат на родине. Напрасно. Между тем в Америке вышла его книга, пришел успех, и тогда он устремился в Америку за своей птицей счастья. Но Одя, как ни старался, себя там не видел. А если видел, то жалким придатком, придурком, приумным, талантливым отце. Отец всегда его расхолаживал, не верил в его способности. С некоторым брезгливым изумлением слушал Одины бредни о Боге и смотрел на его немужественную, стрекозинную физиономию. Словно и не его сын, он-то атлет, спортсмен, физически сильный. И гуманитарные дисциплины, которым хотел посвятить себя Оде, вызывали у отца больше сомнения. Что научного в философии в этих бреднях, одобренных его научным руководителем? Оде остался тут, в сумрачной России, в холодной, заледеневшей Москве, чтобы в гордом одиночестве, где-нибудь подрабатывая, ведь нужно было платить за квартиру и электричество, свет и тепло, а также еще и питаться, пусть и в сухомятку, поразить, нет, не отца. Отца поразить он отчаялся, а учителя своими нетривиальными, неожиданными мыслями. А если бы их еще и опубликовали и заплатили, пусть крошечный, почти символический, но гонорар. Размышляя обо всем этом, он не забывал хранить и лелеять в себе то самое тепло маленькое, но очень важное, от общения с двумя повстречавшимися ему на месте уничтоженного института людьми. Это давало силы жить. Он мог жить, только думая о своих любимых, представляя, что и он кому-то хоть немного, хоть капельку дорог. Так бездомная собака еще долго обнюхивает следы погладившего ее за ухом прохожего. Оде привык ценить самые крохи тепла, которого в его жизни всегда недоставало. Мать вышла замуж не по любви, и эта нелюбовь к мужу переадресовалась сыну. Отец, казалось, любил и замечал одну астрономию, именно так, с большой буквы. И сейчас Оди стал думать, что когда-нибудь, в скором времени, еще встретится с белой шапочкой. Она его вспомнит, вглядится в его дурацкое лицо с приплюснутым носом и очками в случайно купленной модной оправе. Глаза были небольшие, но умные, печальные, еврейские. И вот белая шапочка сумеет его понять и станет родной, невестой, сестрой, мамой, самой близкой, красивой, но и чуть отдаленной, чтобы он мог со стороны ею восхищаться. Ее красота, которую он едва разглядел в темных зимних сумерках, была несовременной. Она ничуть не напоминала девиц на подиумах и в глянцевых журналах. Она была как Суламифь, как Татьяна. Размечтавшись, он едва не проехал свою остановку, но все же успел спрыгнуть со ступеньки троллейбуса. Купил в супермаркете орехов в шоколаде и банку вишневого варенья для настроения. И потом на пустынной кухне, с перегоревшей лампочкой, освещенной отраженным светом прихожей, выпил горячего зеленого чая с вареньем, заедая его орешками. Кайф и драйв, честное слово. В этот миг он не мыслил. Нет, все же мыслил. И мысль эта была о том, что всякое мышление никогда не сравнится с блаженством безмысленного и безглагольного существования. Все настоящее, любовь, поэзия, музыка в мышлении не нуждается. И все же. Все же Оде хотелось испытать эту свою волнующую способность. Впрочем, он давно знал, что чистое мышление не его сфера. Ему подавай границу, где оно смыкается с интуицией, с поэзией, ведь учитель одобрил его малонаучный реферат. Он собирался, ободренный похвалой, продолжить тянуть эту ниточку. Ему представился рай. Он давно недоумевал, почему всем людям в христианстве дается одинаковый образ блаженства. Может, кто-то не переносит солнца и жары, а его помещают в этот жаркий южный климат. Нет, рай потому и рай, что каждый его вымечтал сам. Кому-то представляется зеленая поляна с поющими девушками, а кому-то тихий, прохладный уголок кабинета, где можно читать и размышлять. Кто-то жаждет любви и оказывается вместе с той, без которой не мыслил жизни, как Фет, и мы вместе придем, нас нельзя разлучить. А кто-то жаждет одиночества, свободы, покоя и отраженного света вечной любви, как Лермонтов, чтоб всю ночь, весь день, мой слух лелея, про любовь мне сладкий голос пел. А каким представляется рай ему самому, Оде? Весь ужас в том, что он еще не обрел своего земного, райского образца. Ему еще искать и... В дверь позвонили. Это забежала соседка по этажу, тетя Катя. Одинокая немолодая женщина, у которой все поумирали. Она Одю опекала. Принесла ему на этот раз пирожки с повидлом и вареное яйцо всмятку, как Оде любил. Иногда Оде просил тетю Катю у него прибраться, платя ей за это небольшие деньги, и каждый раз горячо убеждал их взять, иначе в следующий раз не попросит. Наверное, она и сама не понимала, как важна была для Оди мысль, что в доме на чистых прудах его ждет соседка. Это давало ощущение некоторой укорененности, почти семьи. Не будь тети Кати, Оди, скорее всего, не смог бы выжить в своей берлоге и устремился бы во Флориду за своим аскетическим трезвым отцом, занятым всю жизнь проблемами отдаленными и астральными. Но ведь и Оди давал соседке некую иллюзию утраченной семьи. Вечерами она подходила к двери и слушала, не гремит ли лифт, не открывается ли Одина дверь. Оди вешал ей постиранные гардины на окна, вкручивал перегоревшие лампочки, Правда, на этот раз именно тетя Катя, заметив, что Оди сидит на кухне в темноте, принесла ему лампочку. Ему оставалось поблагодарить и вкрутить. При этом он доедал пирожок с повидлом. Очень похожие продавались некогда в школьном буфете. А потом отдал соседке пустую тарелку. Говорить им было почти не о чем и незачем. В огромной Москве они были как родственники, породненные одиночеством и утратами. На глазах у взрослеющего Оди соседка, работающая на каком-то чахлом предприятии, потеряла сначала родителей, а потом и пьянчушку мужа. Это совпало с отъездом в Америку Одиной матери, беззаботной как бабочка, веселой и ни в ком не нуждающейся, странно холодной. Точно в жилах ее текла кровь андерсоновской снежной королевы. И не за эту ли астральность полюбил ее Один отец? Тогда подростком Оди придумал себе бога, который живет в неувядающем летнем мире жучков и птах и воспринимает окружающее с помощью их недочеловеческих, безглагольных, но таких ярких и всеохватных предощущений. И капли, и жучок, и листик хвалят Творца за дар жизни. Для жучка каждая травинка, каждый камешек и капля влаги — огромный таинственный подарок неведомого мира. И придуманный Оди Бог владел этим миром весело и беспечно, не подозревая, а, возможно, просто не желая вдаваться в грозные обстоятельства жизни людей, в их расставания, разрывающиеся сердца, в их любовь, которой хронически недостает. Там, в мире жучков и бабочек, разноцветных камешков и гибких травинок, дождя и ветра, солнца и песка, все было пронизано не любовью, нет, а чем-то гораздо более захватывающим, ее бесконечным предощущением, приближением к ней, невыразимым на языке человеческих слов и чувств, а только оживительным веянием ветра и крупными каплями грозового ливня, и легкими темными крапинками на крылышках желтоватых капустниц и ослепляющим сиянием желто-молочных закатных вечеров. Именно эти озарения двигали его детской рукой, когда он подростком заполнял рисунками бесчисленные альбомы. Однажды, уже взрослый, закончивший университет, Одя под влиянием неясного чувства вытащил из дальнего ящика письменного стола один из таких альбомов. Альбом был заполнен смешными и внезапно погружающими Одю в самую гущу солнечного живого мира рисунками только наполовину. Одя наточил цветные карандаши, томящиеся в коробке в полном бездействии с детских времен, включил настольную лампу и начал рисовать, думать, мечтать, уноситься в иные измерения. Он был не обучен рисованию. Получились все те же детские каляки-маляки, но душа ликовала. На листах альбома расположились жучки, камешки, травинки, которым радовался и с помощью которых воспринимал Вселенную сам Бог. Из этих чувств, предощущений, озарений, смешных рисунков возник Один ученый-реферат, с которым он поступил в вожделенную аспирантуру престижнейшего института. Реферат его, Один, реферат, над которым он смеялся и плакал, был одобрен Ксан Ксанычем Либманом. Блажнейший день. И вот. Но не будем повторяться. Хотя в сознании Оди эти события с их взлетом и последующим падением прокручивались беспрестанно.